Вот и что с ним делать, пожаловался Ингвар. Как тащить? Альдис было все равно. Она требовательно дернула сокола за рукав и указала на Дрону. Пыххихи. Истинник с веселым изумлением посмотрел на нее, покрутил пальцем у виска. Нет, ты мне симпатична, малолетка, но помогать Пхоту. Мы так не договаривались. Девушка показала на Хельга, но Свант снова покачал головой. Извини, меня друзья не поймут. У нас с ним маленькое недоразумение получилось. Раз уж речь зашла о помощи, может, ты мне поможешь отнести беднягу Хьорлива? Он ведь сам не дойдет. Нет, ну как хочешь. Что делать? Альдис снова села рядом с Дроной. На закате появятся наставники. Они ведь не будут ждать, что все птенцы сами доберутся до лагеря. Ведь не будут. Всякое случается во время испытания. Первокурсник может заблудиться, подвернуть ногу, упасть в расщелину. Может наткнуться на безумных братьев истины, которым совсем нечего делать на Маркланде, да и вообще на свете. Даже если с закатом наставники пойдут всех собирать, как они найдут Альдис? И до заката еще часа два. Что делать? Она рванула рубаху на груди южанина. Ткань треснула, но устояла. Отличный плотный лен мог выдержать и не такое. Проклятие, ну почему на Виндерхиме птенцам дают такую крепкую одежду? Почему не заставляют носить с собой аптечку? И тут Пхат дернулся и открыл глаза. Из-за лопнувших сосудов белки его глаз были жуткого красного цвета. Черные зрачки дрожали, то суживались, то расширялись. Вы из ХХХРР, ишши. Девушка показала на свое горло, приложила палец к губам и продолжила свое занятие. Упрямая ткань наконец поддалась. Если Махавидьяй подумал что-то о девушке, срывающей с него одежду, он предпочел промолчать. Она разгрызла и разодрала рубаху на Дроне. Получились отличные бинты. Жаль, короткие. Жаль, что мало. Пхат следил за ее действиями молча. Возможно, он считал происходящее частью своего личного бреда. А может, ему было слишком больно говорить. Альдис вот было очень больно. Говорить, дышать, глотать. Лакшми вернулась, когда Альдис уже наполовину превратила собственную рубаху в стопку тряпочек. Альдис, Альдис, я нашла воду. Пхатка не забыла уроков первого испытания. В руке она держала собственную рубаху, холодную и насквозь мокрую. Альдис отобрала у южанки получившийся компресс и присела над Дроной. А Хельг? Потом. Как же Хельг? Хо. Чтобы Лакшми не нудела над ухом, девушка сунула ей остатки своей рубахи и кивнула на лес. Подружка жалобно всхлипнула, но послушалась. Холодный мокрый компресс и давящая повязка. Ничего лучше Альдис придумать не смогла. Как же хрупок человек. Когда она бинтовала Дрону, Пхат даже не шевелился. Сил лучшего бойца на курсе хватало только на короткие жалобные стоны. Девушка взмокла как мышь, больше даже не от усилий, а от потаенного ужаса сделать что-то не так, навредить Махавидье. Счастье еще, что он не сопротивлялся. Потом пришла Лакшми со вторым компрессом. В четыре руки дело пошло веселее. Несмотря на полное отсутствие врачебного опыта, южанка клала повязку ровнее и аккуратнее, чем Альдис, интуитивно чувствуя, как правильно повернуться или приподнять раненого, чтобы сделать все быстро и безболезненно. Когда они закончили, Лакшми вдруг нагнулась и по-матерински поцеловала Дрону в лоб. «Спасибо, ты потерпи, скоро закат». Губы южанина дрогнули в слабом подобии улыбки. Больно, еле слышный шепот, похожий на шелест. «Поспи, хочешь, я посижу с тобой?» Пхат покачал головой и прикрыл глаза. «Теперь Хельг, Альдис, мы должны ему помочь. Его мучили из-за меня. Потом расскажешь». Остатки рубахи Альдис пошли на компресс для Хельга, но этого не хватило. Девушка посетовала на свою недальновидность. Надо было раздеть соколов, пока они еще были здесь. К счастью, у мундира есть еще рукава. Если что, можно и брюки укоротить по колено. Шерсть отлично впитывает воду. С превеликими предосторожностями, так, словно он мог рассыпаться от любого неловкого прикосновения, они перевернули Хельга на спину. Свант лежал с открытыми глазами, но не реагировал на слова или прикосновения. Даже когда Лакшми передвинула его пострадавшую руку, он не застонал. Невидящий, устремленный в одну точку взгляд пугал сильнее, чем любые крики и стоны. Рубаху Хельга они тоже пустили на бинты. Альдис выломала две палки, которые кое-как удалось приспособить под шины. Что делать со сломанными пальцами, ни она, ни Лакшми не представляли. Пхатка так вообще при взгляде на ладонь Хельга начинала плакать, и отвлечь ее от этого занятия можно было, только дав какое-нибудь задание. Альдис самой до ужаса хотелось забиться куда-нибудь и разрыдаться от сострадания страха за других, изматывающего чувства своей беспомощности и бесполезности. Чутье говорила: нельзя, нельзя плакать, нельзя признаваться в своем страхе. Кто-то должен излучать спокойствие и уверенность, кто-то должен делать вид, что все под контролем. Так надо, чтобы у остальных была опора. Альдис, почему нас не учат помогать раненым? Калечить учат, а как потом лечить? Нет. Курсантка пожала плечами. Ей самой хотелось сейчас задать этот вопрос кому-нибудь из наставников. Когда дело было окончено, оставалось сидеть и ждать заката, который все никак не хотел приходить. Солнце уже совсем не грело, голые руки покрылись пупырышками и девушку била крупная дрожь. Холодно. Где же наставники? Сколько можно ждать? Лакшми склонилась над Хельгом, гладила его по волосам и шептала какую-то ласковую, успокаивающую чушь. «Ты держись, Хельг, ладно, ты хороший, ты очень хороший, я же говорила, все будет хорошо, нас скоро найдут, тебе помогут, тебя вылечат, я уверена, жрецы вылечат, все будет хорошо». Свант не отвечал. Должна ли Альдис сейчас пойти и начать подобным образом успокаивать Дрону? Может и должна, но вряд ли сможет выдавить из себя что-то, кроме кряхтения и шипения. Да даже если бы и смогла, у нее язык отвалится нести такое. Медленно, невыносимо медленно на долину опускались сумерки. До заката оставалось полчаса. Вместо эпилога. Айкумена. Юлия. Здание было огромным, этажей 10 или даже больше. Лифт, лязгая и грохоча, переползал с этажа на этаж. Входили и выходили какие-то люди. Шум перекрывал любые разговоры. Юлии даже стало жалко оператора, вынужденного весь день сидеть в лифте, дергать рычаги и перевозить незнакомых людей. Отец стоял рядом, крепко удерживая ладонь Юлии, молчаливый и бесстрастный, как всегда. Он так и не объяснил, зачем привез ее сюда и что от нее потребуется, а значит, задавать вопросы бесполезно, и Юлия молчала. Она никогда не призналась бы в этом вслух, но ей было страшно. Мысленно девушка уже в который раз перебирала свои провинности и шалости, гадая, не ждет ли ее выговор за недозволительное для патрицианки поведение или за драку с младшими братьями. Обманчивое спокойствие отца могло скрывать гнев, особенно если мачеха в жалобах сгустила краски. Юлия признавала свою вину и была готова к обычному наказанию, ограничениям, запретам, дополнительным занятиям. Она была готова даже к порке, хотя отец никогда не поднимал на нее руку. И нельзя сказать, что она так уж провинилась. Ее мачеха, Руфия Варгус, готовясь к каждому недолгому пребыванию отца в родовом поместье, составляла дежурный список претензий к возмутительно непослушной, безобразно воспитанной Юлии, вынуждая мужа быть арбитром. Обычно для девушки все заканчивалось долгими часами, проведенными в классной комнате, где она упражнялась в чистописании под надзором учителя, снова и снова записывая фразы вроде «Я буду слушаться госпожу Руфию» или «Я буду послушной девочкой». Однако в этот раз отец просто отмахнулся от жалоб жены и велел Юлии собирать вещи. «Мне нужно, чтобы ты была готова через полчаса», — сказал он и велел кучеру заправить паромобиль. Отец даже не стал ночевать в поместье, отпустил шофера и сам сел за руль, выжимая из машины максимум скорости. Потом была ночевка на почтовой станции, ранний подъем и снова утренняя тряска по почти пустой дороге. Если бы не тревога и ожидание наказания, Юлия просто наслаждалась бы этим путешествием. И вот теперь они в центре столицы и поднимаются на верхушку самого высокого здания в городе. Последний этаж. Оператору пришлось повысить голос, чтобы его услышали. Но отец только отрицательно покачал головой и показал медный жетон. Что было изображено на жетоне, Юлия рассмотреть не успела, но оператор сразу закивал головой, закрыл дверь и дернул блестящий латунный рычаг, находящийся с краю. Лифт взревел и одним рывком подпрыгнул еще выше. Нет, за дверью был ни чердак и ни крыша, просто небольшой круглый зал и двустворчатая дверь из мореного дуба. Отец кивнул в сторону двери. «Давай, иди, а ты, я буду ждать здесь». Девушка медленно повернулась к двери. Снова нахлынуло ощущение беды. Для чего они здесь? Какой выговор ждет ее за этой дверью? Она сделала шаг и остановилась. «Юлия», — окликнул отец. «Что?» Он обнял ее торопливо и небрежно. «Ничего не бойся. Просто честно отвечай на вопросы, не робей. Ну, ты же не маленькая». На прощание отец погладил ее по голове и подтолкнул в сторону двери. Залитая светом комната. У нее необычная форма. Прямо напротив двери, а также по правую и левую руку, панорамные окна эркеры. Вспомнилась гигантская конструкция из стекла и металла в форме шестеренки, венчавшая верхушку здания. Я внутри этой шестеренки. Она сделала несколько шагов вперед, очень уж любопытно посмотреть на город с такой высоты, и только тут заметила худого темноволосого мужчину за массивным столом у окна. «Госпожа Юлия Принципас из рода Юлиев, да, это я, подойдите сюда, присаживайтесь». «Да-да, садитесь, не надо так робеть, мое имя Янис, и я разрешаю вам так ко мне обращаться». Юлия осторожно опустилась в широкое кожаное кресло. Внизу был город, мраморное великолепие квартала патрициев, серый камень государственных учреждений. Купеческие дома утопали в зелени, блестела вытертая бесчисленными ногами брусчатка, вдалеке терялись в дымке многосемейные дома из красного кирпича, давно почерневшего от сажи и копоти. Дымили трубы, по улицам сновали паромобили, легерды, конные повозки. Люди сверху казались маленькими разноцветными козявками. Город бурлил, волновался, двигался, жил. «Вы нервничаете?» «Да, немного. Я собираюсь задать несколько вопросов о вашей семье». Она понятия не имела, кто этот человек и чего ему нужно, но сомнений не возникало. Все происходящее не случайно. Назвавшийся Янисом имеет право задавать вопросы, на которые отец велел честно ответить. «Задавайте. Вы ведь полукровка?» Знакомое и обидное слово резануло слух. Незнакомец даже не пытался изъясняться поэтичными метафорами, которые так любили учителя Юлии. «Полукровка, разумеется. Можно подумать, он сам не видит. Пепельные косые и бледная кожа, форма скул и глаз, все выдавало в ней чужачку в толпе черно, руса и рыжеволосых соотечественников. Только глаза у Юлии отцовские, темные, с такими же темными ресницами и бровями. Да, моя мама родом с архипелага. Вам приходилось бывать в Мидгарде? Мы жили там 6 лет. Потом отец вернулся в Анактерию. Помните что-нибудь из своего детства до переезда? Немного. Помню, как мы жили». Начала отвечать Юлия и растерянно замолчала, потому что вопрос прозвучал на сванском, языке Мидгарда, языке ее матери. Незнакомец довольно кивнул. «Хорошо, язык вы знаете», — продолжил он на сванском с почти безупречным выговором. «Вы повторяли его, отец требовал, чтобы я тренировалась. Ваш отец, госпожа Юлия, очень мудрый и дальновидный человек, но знанием языка ваши таланты не ограничиваются, ведь так? Вы занимались фехтованием?» Юлия молчала, ошарашенная резкой сменой темы. «Ну, не бойтесь, занимались, мне наняли учителя, в Мидгарде это принято, но вы не оставили занятий, когда переехали», — перебил незнакомец, в упор разглядывая Юлию. «Нет», — прошептала она и опустила глаза, ожидая нотаций. Однако собеседник не собирался читать лекцию о недопустимости подобного поведения для барышни. «Хорошо, а стрелять умеете?» «Немного. И я слышал, что вы учились управлять паромобилем». «Совсем чуть-чуть». Ей удалось взять буквально пару уроков, но девушка надолго запомнила упоительное ощущение скорости, свободы и собственной власти над железным чудовищем. «Сколько вам лет?» «14, будет». «Прекрасный возраст», — с чувством прокомментировал Янис. «Подруги, первые балы, внимание кавалеров, стихи в альбом». Девочка сжала зубы. Этот человек издевался над ней. «У вас есть какие-нибудь мечты, планы на будущее?» «Всему есть предел, особенно откровенности перед незнакомцами». «Нет». «Что, совсем нет?» Он казался расстроенным. Юлия молчала. «Ну, вы же видите себя кем-то через 10 лет, не стесняйтесь, можно мечтать на полную. Хотите замуж за Анакта?» «Нет». «Нет, ну хорошо, просто за знатного патриция?» «Нет». «Не хотите замуж?» «Почему?» «Не хочу». «Очень жаль, что вы так враждебно настроены и не желаете быть откровенной», — покачал головой мужчина. «Боюсь, без откровенности с вашей стороны у нас ничего не получится. Вы можете быть свободны, Юлия Принципас, но отец отвезет вас в поместье». «Подождите». Она вскочила. «Что значит все эти расспросы? Об этом вы узнаете не раньше, чем скажете мне все, что я хочу знать». Он открыл папку с бумагами, лежавшую на столе, и углубился в чтение. Юлия смотрела на него беспомощно и сердито. «Отец не будет рад, если она вернется к нему вот так. Не зря он велел отвечать на вопросы. Но зачем этому серьезному взрослому человеку маленькие смешные мечты юной Юлии?» Было предчувствие. Уйдет она сейчас и никогда не узнает то, что хочет сказать ей назвавшийся Янисом. Он забудет о ней через полчаса, а она никогда не забудет этой комнаты и этого человека. «Простите, это очень личное». Мужчина оторвался от папки. «Какие у него умные, Внимательные глаза, как у папы. Я знаю, что это глупо, но я хотела бы поступить на государственную службу, в дипломатический корпус или... Она отвела взгляд и выдавила еле слышно. В армию. Зачем вы встали? Сядьте. В дипломатическом корпусе бывает нужда в секретарях и стенографистах. Я не хочу быть стенографисткой. Да, понимаю. Вы же знаете, что такой карьерный путь для женщины, тем более для патрицианки, невозможен. Знаю. Рад, что вы не питаете иллюзий. Теперь сосредоточьтесь. Он подался вперед. Взгляд его черных блестящих глаз буквально загипнотизировал Юлию. Отвечайте честно. Где ваша родина? Я не понимаю. Где ваша родина, Юлия? Мидгард или Айкумена? Представьте, что началась новая война. На какую сторону вы встанете? На сторону Анактерии? Разумеется. В запале вскричала Юлия. В чем вы меня подозреваете? Речь не идет о подозрениях. Мне было важно услышать ваш честный ответ, леди. Удивлены? Юлия промолчала. Это тоже был вопрос. Я вообще не понимаю, что происходит, вырвалось у девушки. Объясню. Буду говорить прямо, Юлия. Он хлопнул рукой по пачке бумаг у себя на столе. У меня на руках результаты всех тестов, которые вы прошли за последний год. Я знаю, что вы умны, находчивы, образованы, быстро бегаете и прыгаете, хорошо фехтуете, стреляете, умеете управляться с лошадью, парамобилем или гердом. Кроме того, вы из аристократической семьи, умеете вести себя в обществе и знаете язык. В сочетании с вашей внешностью это делает вас идеальным кандидатом. Единственным кандидатом. Кандидатом, тем, кто может дать нам преимущество в будущей войне, а возможно, и предотвратить ее. Война, но ведь, война, Юлия, война. Смешно было ожидать, что мидгардцы оставят нас в покое. В прошлый раз нас спасло только чудо. Я не могу надеяться на чудо снова. Я должен организовать его сам, с вашей помощью. Собеседник отодвинул кресло, подошел к Эркеру и встал, сцепив руки за спиной. Мы сделали все, что могли. Собрали все ресурсы. За 20 лет покорили небо, создали цепелины, мобильные крепости, новое вооружение. Мы развиваем промышленность и науку. Но они делают то же самое. Эта гонка не может отменить войну, только отсрочить. Наше счастье, что нынешний конунг – сторонник мира, но на него давит. Те, кому выгодна бойня, требуют войны. Те, кто считает заключенный мир унизительным, хотят реванша. Войны не избежать. И поэтому вы, Юлия, нужны своей стране. Он замолчал, Юлия тоже молчала, пытаясь переварить услышанное. Но что я могу сделать? Он кивнул так, как будто ждал этого вопроса, подошел к столу и взял с него большую кожаную папку. Ознакомьтесь. Внутри были рисунки. Боевые машины. Двуногие, двух- и четырехрукие, высокие и низкие, вооруженные мечами, топорами или и вовсе непонятными приспособлениями, с кабинами для пилотов туловища или на загривке. Для масштаба рядом с каждой машиной художник нарисовал человека. Некоторые механизмы втрое или даже вчетверо превышали рост пилота. Массивные, хищные, смертоносные, даже на картине они производили пугающее впечатление. Все дело в вооружении противника. Это инхири, машины пехоты, наименее опасные из всего арсенала Мидгарда. Летающие валькирии гораздо страшнее, можете мне поверить. А о последней разработке так и не удалось добыть точных сведений. А Анактерии нечего им противопоставить, Юлия. И мы слишком мало знаем. Ни уязвимых узлов в конструкции, ни тактики и стратегии, ни численности войск. Мы даже не можем понять, как и за счет чего эти механизмы передвигаются. Я уже потерял больше двух десятков людей, пытаясь добыть сведения. Из-за провала агентурной сети вашему отцу пришлось срочно оставить миссию и вернуться на родину. Мы успели буквально в последний момент. Юлия тихонько охнула. Мимоходом оброненная фраза воскресила в памяти события 7-летней давности. Тревожные разговоры взрослых, рыдающая нянюшка, отец, собранный и напряженный, отдает какие-то распоряжения. В тот вечер ее уложили спать одетой и подняли посреди ночи. Пришлось уйти из дома и оставить все игрушки и даже почти все вещи. Юлия не могла быстро бежать по темным улицам, и отец взял ее на руки. Силуэт корабля на фоне бледного предрассветного неба, двухнедельная качка в пропахшем рыбой трюме. Позже Юлия попыталась выспросить отца о происшедшем, но тот сумрачно и раздраженно велел не молоть чушь и не позорить свой род. Нет, нельзя сказать, что она не догадывалась. Но одно дело строить предположение, а другое дело услышать подтверждение от самого. Тут Юлия наконец-то поняла, что беседует с Енисом Аристидом, всесильным руководителем тайной канцелярии, и, судя по всему, непосредственным начальником ее отца. Рассказать кому, не поверит. Жаль, что рассказывать не придется. Скорее мировой океан высохнет, чем ее отпустят отсюда без подписки о неразглашении. Единственное, что дает хоть какую-то надежду, малочисленность этих машин. По условиям мирного договора Мидгард не может выпускать в год больше 20 пилотов. К обучению допускаются только 15-летние подростки из аристократических семей или сословия эрлов. Маленькая уступка потомкам дружины Харальда. Он встал рядом. Юлия поймала его испытующий взгляд и поежилась. Казалось, он спрашивает себя, сможет ли она, справится ли эта худенькая девочка с аккуратно зачесанными косичками. «Я не могу и не буду заставлять вас, Юлия. В отличие от своего отца, вы не давали присяги. Но знайте, кроме вас, больше просто некому. Нам нужен человек, который пройдет обучение от начала и до конца, усвоит и запомнит все, что только можно усвоить и запомнить об оружии противника, и передаст эти сведения. Если вы согласитесь, вам придется 5 лет провести в военной академии под чужим именем. 5 лет вы будете лгать, притворяться, слушать и запоминать. У нас не будет возможности спасти вас, если что-то пойдет не так, не будет даже постоянного канала связи. Раз в год вы сможете отправить весточку родным вместе с добытой информацией. Я знаю, что вы любите свою страну, но вы не увидите никого из близких и не сможете вернуться домой раньше, чем вам исполнится 21. Вы меня понимаете? Да. В горле внезапно пересохло, словно на плечи обрушили неподъемную глыбу, заставили поддерживать небо вместо титанов. Она прерывисто вздохнула, рука механически сжалась на подлокотнике кресла. «А если я соглашусь, что будет дальше?» — шепотом спросила Юлия. «Дальше вас сегодня же доставят на нашу базу, где ждут специалисты по языку и культуре Мидгарда. В кратчайшие сроки вам придется усвоить огромный объем информации о наших юго-восточных соседях. Культура, привычки, обычаи, характерные словечки и понятия, пословицы и фразеологизмы. Вы не должны вызывать подозрения или выделяться даже в мелочах. А потом вас доставят на небольшой островок с названием Акулья бухта, где вы будете жить под видом племянницы местной эрлы. Мы заплатили этой женщине. Сейчас она думает, что богатый, но не родовитый фермер мечтает пристроить свою дочку в академию. Жизнь на острове станет для вас последним этапом обучения и одновременно экзаменом. Вы поймете, как мыслят и ведут себя жители Мидгарда. В Акульей бухте вас ожидают несколько преподавателей, они подтянут вас по основным предметам. Кроме того, мы наняли одного из лучших учителей по боевым искусствам. А если я не соглашусь, тогда отец отвезет вас в поместье, я полагаю». Повисла тягостная пауза. Юлия молчала, сжавшись в кресле, которое казалось единственным реальным предметом в этой комнате, точкой опоры. Резные львы на подлокотниках впечатались ей в ладони. Все вокруг было каким-то хрупким, ирреальным, ненастоящим, как в странном сне. От обрисованной перспективы кружилась голова. «Видит боги, я не хотел отправлять на это ребенка», — вздохнул Аристид. «Но другого варианта у нас нет. Проклятие, я предпочел бы послать мальчишку». «Ну конечно, мальчишку. Девушки ведь тупые, умеют только вышивать и сплетничать. Я этого не говорил, но подумали». Обида придала силы и словно уменьшила груз ответственности. «Всегда так, всем вам нужны мужчины». Удивительно, как это в Мидгарде все до сих пор не развалилось. Она поняла, что почти кричит, осеклась и замолчала. «Не я создавал этот мир, и не я решал, какое место должны занять в нем женщины. Я даже не разделяю мнение тех, кто считает, что единственное достойное занятие для женщины – рожать детей, иначе никогда бы не поддержал вашу кандидатуру. Думаю, мы многое теряем, не допуская девушек к наукам и государственной службе. Однажды Айкумене придется это изменить, чтобы выжить. И вы можете встать в авангарде изменений, Юлия». «Да», — звучит соблазнительно. «Вы знаете, как уговаривать». Собеседник нахмурился. «Я не собираюсь уговаривать. Я предлагаю изменить вашу жизнь, но решать вам, ни вашему отцу и ни мне, вам. Если вы откажетесь, нам придется отложить реализацию этого плана на несколько лет, чтобы обучить и подготовить другого разведчика. Мальчика, разумеется. Какая девочка согласится участвовать в чем-то подобном? Какая девочка, кроме чокнутой полукровки Юлии? Интересно, это комплимент или оскорбление? Ваше согласие поможет уменьшить потери во время войны, возвысит ваш род и откроет перед вами те пути, которые закрыты для женщин. Но я не могу обещать вам, что вы вернетесь. Подумайте, не торопитесь». Юлия прикрыла глаза и постаралась представить себе, какой будет ее жизнь. Вдалеке от ореховой рощи, старинного дома с колоннами, тишины пыльной библиотеки. Жизнь без шаловливых и вредных младших братишек, чопорных поучений дуэни, изысканных насмешек мачехи. Вдалеке от отца, вечно занятого, скупого на ласку и требовательного, но все равно самого умного, сильного, тихо обожаемого издалека. Вдалеке от званых вечеров, на которых она под прицелом чужих глаз чувствовала себя неуклюжей и некрасивой. У нее не было друзей. Юлия из рода Юлиев не пристала якшаться с простолюдинами, а в компанию равных ее принимать не желали. Слишком уж она выделялась. Трудно не выделяться, когда при взгляде на твое лицо окружающим вспоминаются женщины-солдаты с плаката «Они пришли к нам с войной». Трудно не выделяться, когда тебе интересны фехтование и охота, а сверстницы могут говорить только о балах и платьях. Трудно не выделяться, когда ты полжизни прожила в чужой стране. Если она согласится, то потеряет свою старую жизнь навсегда. Если она откажется, то всю жизнь будет жалеть об этом. Если она скажет «да», то ей придется 5 лет врать и изворачиваться. 5 лет забывать язык и обычаи родины. 5 лет ежедневно натягивать чужую маску. 5 лет не видеть отца. Если она скажет «нет», то ей никогда не доверят серьезной работы, важного поста, интересных дел. Она женщина, и ее удел рожать детей и радовать мужа. Если она согласится, то отец будет гордиться Юлией. Гордиться даже больше, чем ее братьями. Я не требую ответа прямо сейчас. Вы можете подумать в течение суток. Не надо, сказала Юлия. Я согласна. Все о мире Мидгарда. Хронология. Катастрофа, получившая также название катаклизма, навсегда изменила облик мира. Часть материков ушла под воду. Возникли аномальные зоны, порождающие ужасных чудовищ. Цивилизация скатилась к примитивным обществам. 1500 лет на архипелаге, жители которого считали себя единственными выжившими после катаклизма людьми, длилась эпоха смутного времени. За это время сформировались феодальные общества у свандов Вастхайма, гальтов Сатхебила и неранцев 10 островов, а на юге у пхатов и на ближневосточных островах у чжанов возникли могучие империи, Махабхата и Поднебесные острова соответственно. Концом смуты на архипелаге принято считать рождение Харальда Скалла Гримсона, сына Всеотца, великого бога Солнца. Харальд основал Мидгард, государство, объединившее под властью детей Солнца весь архипелаг. Всеотец даровал своему сыну могучие турсы, эйнхири, человекообразные боевые машины, с помощью которых были сокрушены все враги Харальда и его потомков. Спустя 2 века в группе островов в Вастхайме обнаружены солнечные диски, летательные машины времен до катаклизма. На основе найденных технологий создан новый вид турсов, Валькирии, воздушные боевые машины. Благодаря новому дару Всеотца Мидгард берет под контроль аномальные зоны вокруг архипелага и открывает для себя цивилизации континента, крупного материка на севере, развивавшегося по пути использования паровых технологий. В истории Мидгарда начинается новая эпоха. 0 год. Катаклизм. 1500 год смутного времени. 0 год нового времени. Рождение Харальда Скалла Гримсона. 20 год нового времени. Прославившийся воин и вождь Харальд ведет за собой на юг свандов, недовольных властью конунгов Вастхайма. По западным островам распространяются слухи о богоизбранности Харальда. Миновав море мрака, Харальд захватывает остров Пхатов. 21 год Н.В. Харальд контролирует 3 острова Пхатов, его воины берут в жены местных женщин. Он упраздняет на подчиненных ему островах кастовую систему. Слухи об этом разносятся по югу. Вайши и Шудры склонны приветствовать сына солнца. Также часть кшатриев, недовольная засильем власти брахманов, готова встать под знамена Харальда. 22 год Н.В. Когда под властью Сванда оказывается 7 островов, брахманы решают использовать против него железных богов, сложные механизмы в виде пхатских божеств. Однако Харальду благодаря помощи его сторонников среди южных жрецов удается захватить машины. Объявляется, что боги пхатов приняли сторону сына солнца. 23 год Н.В. Создана первая модель дворфа. Половина островов из ожерелья Пхарты подчинена Харальду. 25 год Н.В. Создана первая модель стрелка. 3 островов юга захвачена. Остальные, где властвует Махабхата, сопротивляются изо всех сил. Харальд объявлен брахманами аватарой Шивы, стремящимся устроить новую катастрофу. 25-34 годы НВ. Боевые слоны, модифицированные алхимией брахманов, и остатки железных богов сдерживают турсов Харальда на островах Махабхаты. Заключен мир. Харальд объявляет о создании нового государства, Мидгарда. Его провозглашают конунгом. Харальд возвещает об объединении архипелага. Создан храм солнца. 40-50 годы НВ. Харальд с армией свандов, пхатов и полукровок возвращается в Вастхайм. Продлившаяся 10 лет война заканчивается подчинением свандов. Вводится система эрлов. 52 год НВ. Армия Харальда выступает на север, где, однако, сталкивается с мощным сопротивлением друидов и фиан, в которых состояли измененные при помощи псионики воины. 54 год НВ. Первая модификация турсов. 55 год НВ. Неожиданное нападение Махабхаты. На юге начинается война. 56 год НВ. Начинается охота на друидов, за голову которых назначена баснословная сумма. Часть гальтов переходит на сторону Сына Солнца, однако сопротивление в Сатхебиле все еще сильное. 57 год НВ. Ряд друидов, спасаясь от смерти, переходит на сторону Харальда и призывает гальтов склониться перед Сыном Солнца. 60 год НВ. Север полностью подчинен Канунгату. Оставив своих сыновей наместниками в Вастхайме и Сатхебиле, Харальд возвращается на юг. Горние дома запада и севера начинают свое становление. 61 год НВ. Махабхата выбита с южных островов Мидгарда. Харальд намерен вести войну до полной победы, однако храмовники, встревоженные состоянием его здоровья, останавливают его. Заключено шаткое перемирие. 62 год НВ. Состояние здоровья Харальда ухудшается. 63 год НВ. Харальд умер. Вторым конунгом становится его старший сын. 64-66 годы НВ. Второй конунг возводит систему укреплений на островах, граничащих с Махабхатой. Ведутся разработки нового типа турса. 67 год НВ. Восстание на западе и севере. Дворяне захватывают турсы и объявляют об отделении от Мидгарда. Сторонники конунгата вырезаются. 68 год НВ. Второй конунг появляется из моря мрака совершенно неожиданно для восставших. Новый турс-разрушитель приносит второму конунгу победу. 69 год НВ. Подавлено восстание на западе. Семьи всех восставших уничтожаются. 70-90 годы НВ. Укрепление власти конунгата. Подавление всех возможных очагов сопротивления. Аристократия существенно урезается в правах. Горние дома сведены до статуса дольних, за исключением дома небес и дома огня. 91 год НВ. Второй конунг умирает. Есть подозрение, что его отравили. Конунгом становится второй сын Харальда, поскольку у жен второго конунга рождались исключительно девочки. 92-95 годы НВ. Во время царствования третьего конунга возвращаются привилегии аристократов, делается упор на развитие ремесел, вводится система холдеров и сюслуманов. 96 год НВ. Третий конунг умирает от инсульта. Новым правителем становится старший сын третьего. 97-123 годы НВ. Самое тихое и мирное время в Мидгарде. Золотая эпоха, по определению многих историков. Развитие культуры и общества. Распространение духовной системы храма солнца. 124 год НВ. Четвертый конунг умирает во время тестирования новой модели разрушителя. Его сыновья-близнецы оба претендуют на престол. Мидгард замирает в ожидании гражданской войны. Однако оба брата умирают от болезни, и на престол садится средний сын четвертого конунга. 125-130 годы НВ. Совершен ряд научных открытий, существенно повлиявших на производственную систему Мидгарда. 131 год НВ. Вторжение Чжанской империи на северные острова Мидгарда. Чжаны используют взрывчатые вещества, а маги чжанов владеют искусством сенситивных иллюзий, которыми давно не обладают потомки друидов и защиты от которых нет. 132-137 годы НВ. Удивительно сложная война с чжанами. Лишь с помощью разрушителей удается удержать позиции Мидгарда. Чжаны берут числом, не щадя себя, турсы подрывают, постоянно используют иллюзии. Попытка восстановить псионическое могущество гальтов проваливается. 138 год НВ. В битве с чжанами раненый гибнет пятый конунг. Прямо на поля боя его старший сын Насиян храмом и принимает бразды правления. Он ведет войска за собой в бой и разбивает ставку главнокомандующих чжанов. Вечером оказывается, что шестой конунг серьезно ранен, и все это время его держала на ногах лишь воля. К утру шестой правитель умирает. Седьмым конунгом становится средний сын пятого. 139 год н.в. Чжаны отступают. Седьмой конунг объявляет о подготовке похода на восток. Создан новый тип турса – вулкан. Модифицированы стрелок и разрушитель. На вооружение армии поступают брахмаданды и брахмапаши. 140 год н.в. Войска Мидгарда неожиданно атакуют Махабхату. Вулкан уничтожает джунгли. Кислота разрушителя сокрушительна для железных богов. Дварфы и стрелки доделывают все остальное. Махабхата становится частью Мидгарда. 143 год н.в. Войска Канунгата выступают на восток. Чжанская империя жестко встречает прибывших. К тому же в дело вступают союзники чжанов, ниранцы, чьи навыки лазутчиков и тайных убийц непривычны для привыкших к прямым столкновениям с вандов, гальтов и пхатов. 144-158 годы н.в. Долгая, тяжелая война с чжанами и ниранцами, в ходе которой в армию Мидгарда впервые стали принимать женщин, сначала как врачей и медсестер, затем формируя отдельные боевые группы поддержки турсов. Почти все вступившие в армию женщины, свантки и гальтки. 159 год н.в. Умирает седьмой конунг. Восьмым правителем становится его младший сын, поскольку все остальные погибли на поля боя. Вопреки воле храма и горних домов, новый конунг заключает перемирие. 160-170 годы н.в. Армия Канунгата проходит реорганизацию и перевооружение. Создана ярость. Все старые турсы выведены из эксплуатации. Женщины получают равные права с мужчинами. Они поступают на службу в армию, идут работать на производство. Собравшись с силами, Мидгард снова отправляется на восток. 170-172 годы н.в. Война с чжанами и ниранцами. Благодаря гениальным полководцам и заранее продуманной стратегии Мидгард одерживает победу. Архипелаг полностью подчинен Канунгату. 173-210 годы н.в. Вторая золотая эпоха Мидгарда, однако именуется серебряная из-за последствий ужасной войны с Востоком. Все это время Мидгард восстанавливается. 211 год н.в. Умирает восьмой конунг. На престол восходит его старший сын. 213 год н.в. Найдены солнечные диски. 214-215 годы н.в. Организована гильдия инженеров. Созданы валькирии, основательно переработанные инхерии. 216 год н.в. От болезни неожиданно умирает девятый конунг. Десятым становится его старший сын. 218 год н.в. Подчинен северный обрыв и контролируется море мрака. Обнаружен континент. Под давлением храма и горних домов десятый конунг объявляет о новом походе во славу Мидгарда на дальний север, на континент. 219 год н.в. Мидгард нападает на Айкумену. Спустя полгода армия Канунгата разгромлена и бежит. 220 год н.в. Подписан договор о мире между Мидгардом и странами континента, вызвавший недовольство многих аристократов, военных и храмовников. 221 год н.в. Открыта военная академия имени Харальда Скаллагримссона. 241 год н.в. Альдис и Хельг поступают в академию. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.